Истинный музей есть музей всех трех способностей души, объединенных в памяти. То есть он есть выражение согласия и полноты душевной, ибо он есть разум не только понимающий, но и чувствующий утраты, и не только чувствующий, то есть не скорбящий только, но и действующий для возвращения утрат, для воскрешения погибших. Музей не допускает отвлечения от всеобщего блага ни знания, ни истины, ни художества, то есть красоты, но только память делает благо всеобщим. Если из разума или знания выделить нравственное, то безнравственное знание будет служить чувственности, произведет промышленность и подчинится ей. То есть вследствие такого выделения нравственности из разума произойдет город. При отвлечении от знания нравственного начала знание не может оставаться даже и чистым, то есть равнодушным к чувственности. Город же без чистого знания — это идеал четвертого сословия, которое понимает только приложение, а чистым знанием не дорожит. Знание, отвлеченное от художественного, от прекрасного, будет чистым, мертвым. Художественное, отвлеченное от нравственного, обратится в промышленность, в мануфактурное производство, в промышленно-художественный музей. Отвлеченное от нравственного, художественное не может быть даже искусством для искусства. Прекрасное, отделенное от нравственного, будет чувственной красотой, которая создает общество полового подбора, живущее для настоящего и забывающее прошедшее. Если же отделить от прекрасного истинное, то получится обман, обольщение. Благо, отделенное от прекрасного, будет страданием, а не блаженством. Отделенное от прекрасного блага не может быть даже мертвым, бездушным аскетизмом. Благо же без знания, невежественное благо, обращается или в личную эгоистическую добродетель, в заботу о личном лишь спасении, о личном самоусовершенствовании, обращается в добродетель бессильную уничтожить зло, об уничтожении которого она и не помышляет, или же в добродетель гражданскую, которая состоит в том, чтобы делать действительное зло одним в видах доставления воображаемого блага другим. Нравственное, благое, истинное, прекрасное стали отвлеченными понятиями и должны быть необходимыми принадлежностями жизни и составлять самое существо человека. Чувство прекрасного или эстетическое чувство возможно только у разумно-нравственных существ, и предметом эстетического чувства может быть только одушевленное существо, то есть нравственно-разумное, ибо если и находит природу прекрасной, то только потому, что приписывают ей душу, чувство. Если находят прекрасное в произведениях искусства, то тоже лишь потому, что видят в них нечто живое. Потому-то истинно прекрасным и может быть только общество, то есть одушевленные существа, союз одушевленных существ. Приписывать прекрасное только обществу — это не значит ограничивать область прекрасного, ибо искусство есть напоминание, а воскрешение, как осуществление в памяти хранимого, есть расширение общества, а, следовательно, и области прекрасного на все поколения. Точно так же и природа, когда будет управляема разумом, будет выражением человеческой мысли и чувства, то есть будет прекрасной. Эти три свойства Бога и человека — благо, истина и красота — неделимы ни между собой, неотделимы и от того, кому принадлежат, не могут делаться эти свойства принадлежностью и отдельных сословий. Истина не может быть принадлежностью ученых, а прекрасная — принадлежностью художников. Прекрасное не может принадлежать бездушным вещам, ни даже лицам, взятым в их розни или в их подчинении. Прекрасное, истина и благо принадлежат только Богу, как триединому, и человеку, как многоединому. Всемирная выставка как указание значения города или городской, европейско-американской цивилизации и культуры — значение города, заключающееся в отрицании целей и смысла жизни. Выставка есть изображение измены отцам сынами, увлекшимися красотой женщин. Это дефратернизация через депатриацию или экспатриация для служения женщинам, эффеминизация. В гуманизме или гомункулизме, в самой неопределенности уже этого слова, заключается отрицание смысла жизни. Сыны, оставившие прах отцов, построили город, изменили наименование сынов на человек, чтобы ничто не напоминало о смерти, об умерших отцах. Город должен быть вечным брачным пиром, на котором слово, переставшее быть делом, стало орудием увеселения, забавы, как и все другие искусства, ставшие служанками полового подбора, искусство не парнасского, а альпийского полуострова, подчиняющее художественное промышленному. Выставка 1882 года может быть названа художественно-промышленную не потому, что она заключала в себе особый отдел изящных искусств, а потому, что выставки — суть вообще художества нашего времени, хотя со стороны выразительности формы их не представляются удовлетворительными. Видно, что авторы выставки 1882 года недостаточно продумали, прочувствовали ту жизнь, тот быт, который они изображали в этой выставке, и потому не могли дать ей такого единства, какое требуется от художественного произведения. Выставка — это панегирик XIX веку. Но панегирик, пока жизнь не представляет совершенства, есть самая несовершенная форма искусства. Необходима экспертиза, как новая критика для нового искусства. Экспертиза необходима для того, чтобы выставка получила надлежащую форму. Сравнивая две выставки, ту, которая основана на сознании смертности, музей, с той, которая старается скрыть смерть, экспертиза не может не признать первую, гораздо более верную действительности, чем последняя. Наша выставка 1882 года была близка к истине, к действительности, когда представила Елену или Еву, вообще женщину, которая и повинна в падении мира. Но выставка не дала этому изображению центрального положения, не показала отношение к этой фигуре всех произведений промышленности, не показала, что вся культура есть культ этого идола. Но если бы это и было осуществимо, то и тогда выставка была бы односторонним лишь изображением действительности. Согласно с действительностью, выставка, по крайней мере, с наружной стороны, должна представлять крепость, то есть быть выставкой всех усовершенствований в деле военного искусства, должна представить это в виде битвы или осады. Точно так же не было бы противоречия действительности, если бы после самой ассамблеи, или же против нее, была представлена казарма или полицейское учреждение, ибо и эта часть не оставалась в застое, а совершенствовалась вместе с успехами самой промышленности и ее следствиями проституцией и пьянством. Намек на эти темные стороны фабричного производства не был бы лишним, ибо это тот же культ, только в самой грубой форме. Устранить эти темные стороны фабричного производства может замена фабричного производства кустарным промыслом. Таким образом, выставка была бы романтическую внутри и героическую вне. Но героическую не в смысле торжества, победы, а в смысле сокрушения о жертвах, о гибели, которую несут новоизобретенные наукою и учеными орудия. С одной стороны, внутри — брачный пир, вечный праздник, постоянная ярмарка, а с другой — вне — пир смерти. Но было бы ошибкой увидеть противоположность между внутренним и внешним. Напротив, внутреннее порождает внешнее. Внутренний пир есть истинная причина внешней битвы, пира смерти. Всемирная выставка, должным образом представленная, будет изображением индустриализма внутри и милитаризма вне. Милитаризм на подкладке индустриализма оказывается бессильным для защиты. Оружие улучшается, а войско ухудшается, не говоря уже о расслабляющем действии индустрии. Население, отторгнутое от земли, становится интернациональным. Земля для такого населения не прах предков, а богатство, только не ему, большинству принадлежащее. Поэтому выставка «Верная истине» должна показать, что оружие, устроенное искусную технику промышленного народа, хотя и назначается для своей защиты, в действительности оказывается приготовленным на свое поражение и погибель. Разве мы не видали, как земледельцы-буры побивали англичан оружием, в усовершенствовании коего англичане принимали очень живое участие? Промышленный Запад не должен от себя скрывать, что он изобретает и кует оружие, чтобы вооружить им земледельцев или же кочевников Востока для своего же этим оружием поражения. Итак, выставка с одной стороны показывает богатство как приманку, а с другой показывает оружие, которым эти богатства будут отняты, взяты у Запада. Запад даже сам вооружает те народы, которые явятся, могут явиться, на смену ему. Слух о колоссальной выставке проникает в самые дальние аулы Верхней Азии и степи пустынной Африки, и притом в преувеличенном до мифических размеров виде: башню построили до небес и тому подобное. Всемирная выставка представляет собой нарушение, или, вернее, отрицание всех 10 заповедей вообще, а двух первых и пятой в особенности. Она признает только иных богов в слепых силах природы и в чувственных влечениях проявляющихся, и отрицает единого, и особенно триединого, требующего от разумных существ объединения против слепых сил природы, торжество над которыми, управление ими, и даст человеку власть и над собственными влечениями. Вся выставка, само здание и все в нем заключающееся есть именно творение подобий. И не тому лишь, что есть на небе и на земле, но даже и самого неба, подобий коего столько же, сколько куполов на этом многоязычном храме народов, состязающихся в воспроизведении всего, что есть на небе и на земле, в воде и под водой. Всемирная выставка — это гигантская суета-сует, поглощающая все силы души, не дает ни места, ни времени даже для мысли о Боге, не говоря уже о деле, об исполнении заповеди управления слепыми силами, который только и освободит нас от иго этой силы и всяческой суеты. Четвертая заповедь Ветхого закона снисходительно, как детям, разрешавшая 6 дней действительно служить мнимым богам и требовавшая только 1 дня для служения истинному Богу и для служения притом мнимого, лишь мыслью, созерцанием, а не исполнением божественной воли, не делом управления, регуляции слепыми силами во всем мире, который, то есть мир, по причине бездействия человека и стал смертоносной силой. Этот-то единственный день, хотя бы лишь созерцание Бога, и отнимает выставка, чтобы всех богатых и бедных привлечь к душепагубному созерцанию соблазнительных вещей, порабощающих человека. С величайшим озлоблением относится выставка к 5-й заповеди. Облекая дочь человеческую всем, что есть на выставке самого соблазнительного, выставка старается отвлечь сынов и дочерей от отцов и матерей. Освобождая от запрещения, заключающегося в 7-й заповеди, и не только разрушая, а даже соблазняя, подталкивая тем, что есть на выставке, к нарушению этого запрещения, возводя запрещаемое этой заповедью в высшее благо жизни, превращая воспрещение в повеление, выставка хочет вычеркнуть 5-ю заповедь из закона внешнего и внутреннего. Выставка требует осуждение отцов за рождение сынов без их сынов на то разрешение. Строгое применение новой заповеди прелюбодеяния, проституция, и приведет к исполнению заповеди нерождения. Франция, по справедливости получившая право на всемирную выставку, на себе может показать верность этого закона. Развивая во всей силе соблазнительную привлекательность внешности, наружной стороны вещей, выставка пробуждает аппетиты стяжания, хищения, кражи, наживы и всякого рода нечистые пожелания. Она вселяет зависть, вражду в людях друг к другу, возбуждает сословие на сословие, 4-е на 3-е, 5-е на 4-е, сынов на отцов, восстанавливает народ на народ, царство на царство, вооружая их истребительнейшими орудиями. Так что выставка, будучи внутри магазином, не дамским только, но и кавалерским счастьем, извне является крепостью с образцами истребительнейших орудий, орудий не убивающих только, но и сожигающих трупы убитых, предающих их огненному погребению, кремации. Таким образом, выставка всю жизнь обращает во взаимное истребление, истребление всякого рода оружием, даже мыслью, словом, писанным, печатным, скоропечатным. Она и знать не хочет 6-й заповеди, признает ее даже вредную, антипрогрессивную, сохраняющую жизнь менее сильным. Еще более, конечно, игнорирует выставка заповеди 9-ю и 10-ю, и, возбуждая взаимные обвинения рабочими капиталистов, а капиталистами рабочих в нарушении 8-й заповеди, выставка доказывает только, что ни те, ни другие не могут считаться действительными обладателями, собственниками вся выставка есть колоссальная кража, в которой много дарового и мало трудового, ибо она, как и вся наша жизнь, есть произведение неуправляемой разумными существами слепой силы, которая, потому что неуправляемая разумом, и творит зло. Представляя это зло благом, выставка есть величайшая ложь. Называя выставку величайшей ложью, мы не можем, однако, не признать необходимости ее созидания и устройства, только нужно относиться к ней не панегирически, а критически. В самом устройстве выставки надо показать, что она есть не благо, а величайшее зло. Но это зло может быть обращено в величайшее благо. Выставка и музей, или кажущаяся выставка и действительная музей, действительная, скрываемая под внешним блеском векового прогресса. Музей, раскрывая действительное, раскрывает и то, что должно быть. Музей — не отрицание лишь выставки, как и лжи и порока, но и указание, проект истинного и действительного. Выставка есть произведение гуманизма, а музей — произведение сынов человеческих. Проект юбилейной выставки XIX века есть проект наглядного изображения XIX, или даже точнее, четырех последних веков. Изображение этих веков нехвалебное, не такое, какими они кажутся, не казовое, а изображение их, то есть так называемой новой истории, гуманистической, в ее истине и действительности, в истине и действительности отрицательной. Проект же музея не гуманистического, а сынами отцам воздвигаемого, который не ограничивается хранением останков прошедшего, но присоединяет к хранению наблюдения и текущего для восстановления протекшего. Проект музея есть проект изображения действительности в положительном смысле, изображение того, что должно быть. Противоположность выставке, которая есть изображение того, что не должно быть. То есть, такой музей, как им он здесь проектируется, есть то, во что должна обратиться выставка. Таким образом, музей, в котором погребается то, что на выставке есть ложного, занимает во втором предисловии, которое есть призыв ученых, людей знания или мысли, русских и нерусских, к переходу от мысли к делу. То же место, какое в первом, то есть в призыве ученых духовного сана, православных и инославных, к делу объединения внутреннего и внешнего, занимает храм-памятник или тот же музей в его внутренней и наружной росписи, то есть музей. Во втором предисловии есть указание на положительное, на то, что должно быть. Вторым предисловием Федоров называет публикуемую здесь первую часть записки от неученых к ученым. Ее символом, эмблемой, становится музей. Под первым предисловием мыслитель имеет в виду не вошедшую в настоящее издание работу «Проект соединения церквей», первый том «Философии общего дела». Эмблемой ее, как обращение конкретно к ученым духовного сана, становится храм-памятник. В примыкающих к этой работе статьях Федоров предлагает проект символической росписи внутренних и наружных стен образовательного храма-памятника, в котором наглядно представлены его основные идеи. Выставка же относится ко второму предисловию, как парламент религий в Чикаго относится к первому предисловию, то есть с отрицательной стороны. Говорим о парламенте религий в Чикаго в его шанаваровском изображении, или каком бы то ни было пантеоне, как соединение религий, признаваемых и одинаково истинными, и одинаково ложными. Если выставки символу ложного направления науки как служанки торгово-промышленной цивилизации Федоров противопоставляет музей, образ истинного проективного направления научного развития, то эклектичному соединению всех религий в некой религии разума он противопоставляет проект сближения различных вероисповеданий в общем деле, с которым он сам выступил в работе о проекте соединения церквей, первое предисловие, и в примыкающей к ней статье «Собор». В последней он подробно разбирает неосуществленные проекты росписи пантеона, принадлежащие французскому художнику Шеновару, конец 40-х годов XIX века, в которых он пытался представить основные моменты всемирной истории, синтетическую религию человечества. Парламенту религии первого предисловия, или лжесобору, соответствует выставка второго предисловия, а храму-памятнику первого предисловия, заключающему в себе проект действительного соединения церквей, соответствует музей второго предисловия в отрицательном, как отрицание лжи и порока выставки, как погребение всего ложного на выставке, и в положительном или проективном смысле. Выставка и музей указывают и на то, что не должно быть, и на то, что должно быть. Общество человеческое не должно брать себе образец в слепой или в животной природе, каков организм, где большинство обезглавливается и обращается в слепые орудия. И только лишь лицемерно или же по недомыслию можно говорить при этом о всеобщем просвещении, невозможном при обезглавлении большинства, как бы ни увеличивали часы праздности. Все юридико-экономические общества построены по типу организма, и никакой гуманизм смягчить этого зла не может, ибо гуманизм состоит в снисхождении и поблажках слепой чувственности. Таково выражение «человек есмь» и «ничто человеческое мне не чуждо», то есть «не чуждо человеческое», в котором так много еще скотского и зверского. Только в долги сынов человеческих, коих слепая смертоносная сила лишает отцов, не может быть никакого снисхождения, никакой поблажки. Только Сын Божий и Дух Святой в их отношении к Богу Отцу могут служить образцом для общества сынов и дочерей человеческих.